Глава 13. Выйдя из аукционного дома «Александр», я набрала номер мобильного Вальтера Кюнцеля, который мне продиктовал Артур Рубенович Галустян. Аппарат был выключен или находился вне зоны действия сети. Я набрала номер квартиры, которую снимал немец. Трубку никто не снял. Я предложила Пашке съездить к соседям немцам. Адрес по номеру телефона нам сейчас быстренько пробьют в холдинге. «Как скажешь», — пожал плечами Пашка и предложил для начала съездить к соседям убитой Лены Свешниковой. А ну как родственники из Америки на похороны пожаловали. Или драку устраивать за бедняцкую однокомнатную квартирку. Я позвонила в холдинг. Виктория Семеновна одобрила наш план действий. Минут через 10 мы уже знали адрес немца, но начали с Елены Георгиевны. Дверь ее квартиры, с которой были сняты печати, открыла ухоженная женщина, возраст которой мне было трудно определить. Вероятно, она делала пластическую операцию, но почему-то подтягивала кожу только на лице, а на шее, которая и выдает возраст женщины, хотя шею можно прикрывать шарфиком. Я представилась. Женщина пригласила нас с Пашкой в квартиру и сказала, что она сестра Елены, и приехала, чтобы похоронить ее по-человечески и решить кое-какие другие вопросы. «Мы снимали репортаж, так сказать, по горячим следам», — сказала я. «У вас есть какие-то версии гибели вашей сестры?» Женщина покачала головой. «Вы знаете, что она незадолго перед смертью купила на аукционе картину?» «А где эта картина?» — посмотрела на меня женщина. «Я пожала плечами». «Интересно, что она сделала с холстом? Выбросила как грязную тряпку?» «Картину украли?» — продолжала задавать вопросы женщина. В квартире не было картины, когда сюда приехала полиция. «Интересно, она разыгрывает передо мной спектакль или нет?» «Неужели из-за картины?» — всплеснула руками Евгения. Так представилась женщина. «Зачем вашей сестре было покупать картину?» «Наверное, чтобы вложить деньги», — пожала плечами Евгения. «Проще вывести картину, чем наличные». «Наличные можно перевести на банковский счет, это несложно». «Смотря для кого», — жестко сказала Евгения. «Вам знакома Кейт Боланд?» — на удачу спросила я. Евгения резко дернулась. «Она сейчас находится в Петербурге», — продолжала я голосом змеи-искусительницы. «О, Господи!» — тихо произнесла Евгения и закрыла лицо руками. «И Кейт Болан тоже купила картину Ярослава Морозова на том же аукционе, что и ваша сестра». Я замолчала, ожидая, что мне скажет Евгения. Она явно что-то знает или о чем-то догадалась после того, как я упомянула американку. «Вы знаете, кто еще купил картины Морозова?» — подняла на меня глаза Евгения. «Знаю. Но информация в обмен на информацию. Возможно, я помогу вам найти убийцу сестры». «Да зачем он мне? Что мне с ним делать? Ленку-то не вернешь?» «Кто такая Кейт Боланд?» «Только не надо мне рассказывать, где она училась, стажировалась». «Да я этого и не знаю», — перебила меня Евгения. «Я врач. В Америке начинала сиделкой у богатых стариков. Мое медицинское образование и опыт это позволяют. То есть предпочитают брать женщин с медицинским образованием. Но сейчас у меня уже есть американский медицинский диплом». Меня часто вызывают наши бывшие граждане, то есть я по большей части с ними работаю, а не с американцами. Ну и мне так проще, я невропатолог. Кейт Боланд — внучка одного из тех богатых стариков, которых я лечила. И что? Тот старик умер. Кейт стала одной из наследниц, то есть я думаю, что стала. Я не читала завещание, и мне его содержание никто не сообщал, с какой стати. Я им и ему никто. Меня он в завещании не упомянул, хотя двое моих пациентов вспомнили. Было очень приятно. То есть вы с ней знакомы? Ну, я узнаю ее, если встречу на улице. Она, вероятно, узнает меня. Она часто бывала у деда. То есть вроде бы даже какое-то время жила у него. Я не знаю всех деталей взаимоотношений в их семье. Вы долго лечили того старика? Больше 2 лет. И приглашали меня к нему довольно часто. Дед был какой национальности? Да кто же его знает, сколько кровей в нем было намешано. Предки жили в России, бежали в начале 20 века, даже скорее не бежали, а вовремя уехали. Он уже родился не в России, но и не в США. Он мне называл несколько мест. Да у него с головой уже было не очень. Он часто заговаривался, говорил то на русском, то на английском, то вроде даже на польском. Что он говорил про Ярослава Морозова? Он был его родственником. Не спрашивайте, не могу объяснить, каким, не знаю. Объяснений деда не поняла. Но Морозов остался в России, а остальная семья уехала. Дед из семьи тех, вовремя уехавших. И Кейт Боланд, получается, тоже является потомком Ярослава Морозова. Ну, то есть не совсем потомком, но родственные связи при желании проследить можно. Евгения кивнула. «Зачем вам понадобилась картина Ярослава Морозова?» «Евгения, я не органы, и докладывать в органы я ни о чем не побегу. У нас с вами частная беседа». «Какой у вас тут интерес?» «В холдинг, где я работаю, пришло именное приглашение на меня на этот самый аукцион, где выставлялись картины Ярослава Морозова. Из-за них была драка, конечно, не в буквальном смысле, но ни за какие другие картины участники аукциона не бились так, как за эти 4. В торгах принимали участие вполне определенные люди. Ваша сестра, купившая одну картину, мертва. Кейт Боланд, рискуя жизнью, по водосточной трубе залез вор. Правда, Кейт его скрутила. Еще один человек купил картину по заказу каких-то граждан США, бывших наших. «Скорее всего, родственников деда», — кивнула Евгения. «Понимаете, меня никогда раньше не приглашали ни на какие аукционы. Но меня подобным образом приглашали в другие места. И после этого появлялись трупы, шла какая-то борьба, что-то у кого-то крали. То есть меня приглашали для того, чтобы я заинтересовалась делом и провела свое расследование. Без ложной скромности скажу, что я человек в городе известный. У меня есть связи и в органах, и в криминальном мире. Я занимаюсь журналистскими расследованиями, но только тогда, когда мне это интересно. В данном случае мне стало интересно. Люди, которые меня пригласили, вероятнее всего хотели как-то подстраховаться. Не знаю, как и почему. Может, просто хотели напакостить конкурентам или хотели сорвать какую-то сделку, да в конце концов остановить вывоз нашего национального достояния за рубеж. Не могут это сделать никаким другим образом. Решили отправить приглашение в наш холдинг. В общем, кому-то захотелось, чтобы я сунула нос в это дело. Но я до сих пор не могу сказать, что это за дело. Евгения молча и напряженно думала. «Я не претендую на картины Ярослава Морозова. Я вообще ни на какие картины не претендую. Но почему за них идет такая борьба?» — спросила я. «Ну, этот художник пользуется спросом на Западе. Но ведь это не Леонардо да Винчи, не Рафаэль, не Айвазовский, не Левитан». «Кстати, а Леонардо да Винчи?» — вдруг посмотрела на меня Евгения. «Вы знаете, кто такой Роберт Нистелрой?» «Понятия не имею». «Техасский миллионер, скорее даже миллиардер». «Очень крупный коллекционер. В США хорошо известен. Иногда выставляет свою коллекцию для широкой публики. У него идея фикс — приобрести картину Леонардо да Винчи. Любую. А он-то тут с какого боку? Какое отношение он имеет к Ярославу Морозову? Он собирает и его работы, или советскую живопись?» Я летела с ним в одном самолете. «Миллионер, желающий приобрести картину Леонардо да Винчи, летает обычными рейсовыми самолетами?» «Не судите по вашим миллионерам. Американские как раз обычно так и летают. Для них это нормально. Его сопровождал один телохранитель, переводчик и очередная жена. Мисс Цинциннати, если не ошибаюсь, или какого-то другого штата». «И что?» — спросила я. «Какое мне это дело до Роберта Нистелроя?» «Это я так говорю, вам к сведению, раз вы заинтересовались живописью». Мне невольно вспомнилась Алла Иванихина, у которой украли две картины с лошадьми, и ее рассказ про дочь Катю, которая почему-то спрашивала, нет ли у матери, оставившей ее в роддоме, картин Леонардо да Винчи. Но у Аллы Иванихиной, насколько я поняла, не было ни Леонардо да Винчи, ни Ярослава Морозова. Ее дед, генерал Иванихин, просто не мог привезти их из Германии. Но а если они каким-то образом попали к ее мужу и реставратору? Если не ошибаюсь, у нас в Эрмитаже две картины Леонардо да Винчи. Вроде бы больше в Петербурге его работ нет, сказала я вслух, хотя, как знать, в России может оказаться все что угодно. Этот самый Роберт Нистелрой может заказать выкрасть картины из Эрмитажа? А это возможно? Евгения удивленно вскинула брови. Теоретически в России возможно все, и картины из Эрмитажа уже воровали. Может, слышали историю про бассейн в гареме? Но таким образом украсть Леонардо да Винчи... Так, давайте пока отставим в стороне техническую сторону, сказала я. Но Мону Лизу из Лувра выкрадывали. Так и у нас могут. То есть как? Когда? В 1911 году блеснула я своими знаниями. Это считается одним из самых известных преступлений 20 века. И что? Она же сейчас опять там. Или копия? Я пояснила, что антикварщик, которому вор предложил купить Мону Лизу, сообщил в полицию. Вором оказался маляр, работавший в Лувре. «Господи! Чего же только в мире не крадут!» — воскликнула Евгения. Я пожала плечами. Меня удивило, что в официальном розыске числится свыше 55 тысяч предметов искусства из России. Я не думала, что так много. Украденное после начала перестройки, то есть официально зарегистрированные кражи, а есть еще и то, про что неизвестно или просто бывшие владельцы молчат, оценивается примерно в миллиард долларов. «У этого Нистелроя полотна приобретены законным образом?» — вернулась я к техасскому миллионеру. «А я-то откуда знаю?» Евгения на мгновение задумалась. «Вообще-то, если он устраивает выставки в США, то должны быть законно». «То, что он на них выставляет». «Да, вы правы. У него могут быть и какие-то картины, выкраденные из музеев или частных коллекций. Ему вполне мог кто-то предложить что-то из работ Леонардо да Винчи, зная про его страстное желание заиметь хоть одну картину. Но ведь ее же еще вывести надо». Я усмехнулась. «И ввести в США». «Я не сомневаюсь, что ввести в США что-то противозаконное гораздо труднее, чем вывести из России. Но при наличии денег, возможно, все». «Но откуда же все-таки в деле взялся Леонардо да Винчи?» «Ярослав Морозов был как-то связан с Леонардо да Винчи?» — спросила я. «Вы в своем уме?» — странно посмотрела на меня Евгения. «Вы хотя бы примерно представляете, в каком веке жил итальянец?» «Примерно представляю. Не считайте меня полной дурой, хотя я признаю, что в живописи профан. Ярослав Морозов мог быть обладателем картин Леонардо да Винчи или хотя бы одного рисунка. «В России все возможно», — пожала плечами Евгения. «Вы же сами совсем недавно пытались донести до меня эту мысль». «Да или нет?» «Да». «Каким образом?» «Вы думаете, о чем меня спрашиваете?» «Да». «Или, может, вы лучше поговорите с представителями наших органов? Я им подкину идейку насчет направления допроса. Уверена, что они очень заинтересуются тематикой». «Вы себе хотите картину Леонардо да Винчи?» «Да зачем она мне сдалась? На стену повесить в моей Брежневке? Да я и не пойму, что это его работа, если увижу. Я просто хочу разобраться с тем, что происходит». Что-то из работ Леонардо да Винчи могло быть в семье Морозовых, хотя это маловероятно. «То есть я не так выразилась?» — Евгения прикусила губу. «То есть я думаю, что если у них что-то такое имелось до отъезда из России, то они бы уж точно взяли эту картину с собой. Они не сбегали в последний момент, спасаясь от большевиков. Они уехали, когда это можно было сделать без особых проблем». «Вы вообще в курсе биографии Ярослава Морозова?» «В общих чертах, без деталей». «Значит, знаете, что он принял революцию, стал писать нужные портреты?» «Я считаю, что он мог где-то увидеть работу Леонардо. И уж он-то бы понял, что это шедевр. А его друзья и покровители из партии большевиков явно были полными профанами в этом деле». Как Геринг, например. «Вы имеете в виду?» «Того самого Геринга. У него была большая личная коллекция, в которую перекочевали многие трофеи. Иногда он менял одну картину на другую, например, поменял Рафаэля на картину Антуана Вато». «Вы представляете, какой кретинизм? Стоимость этих двух работ несоизмерима. А он этого не понимал, и большевики не понимали. Солдаты, рабочие и крестьяне». Евгения многозначительно посмотрела на меня. «То есть Ярослав Морозов, теоретически, мог где-то прихватить что-то из работ Леонардо, а также Рафаэля, Тициана и наших знаменитых художников, в разграбляемых особняках, в музеях, обменять?» Евгения кивнула. «И что дальше?» — спросила я. «Он оставил зашифрованное послание о месте нахождения какого-то шедевра». «Где?» «На одной из своих картин». Я моргнула. «То есть под слоем краски?» «Наконец дошло до меня». «Ну не поверх же». «И что?» «Померший дед считал, что речь шла о картине Леонардо да Винчи. То есть, я так поняла из его бредовых высказываний. Нет, они не всегда были бредовыми. Он иногда говорил очень здраво». «Она мне это говорит, потому что не нашла картину Ярослава Морозова в квартире сестры». «Когда и где дед встречался с Ярославом Морозовым?» «Морозов же остался в России, а остальные уехали». «Дед не встречался, но кто-то из семьи встречался. Морозов выезжал за границу с какой-то делегацией. Это вам нужно по архивам поискать. Может, и выясните, когда и куда». «Куда-то в Европу». «Вот там и встречался. И сказал, что оставит послание на картине с детьми. Родственникам нужно будет только смыть краску». «Может, у него тогда еще не было Леонардо?» — задумчиво произнесла я. «И он только предполагал его прихватить? Или еще не успел как следует спрятать?» Евгения кивнула. «Как вы собирались вывозить картину Леонардо да Винчи, пусть и неизвестную, из России? Я вас правильно поняла? Мне просто любопытно». «Мы об этом пока не думали. Ленка должна была купить на аукционе картину Морозова с детьми». Это было первым этапом. Я ей деньги выслала. Она собиралась свои сбережения на это потратить. То, что откладывала для Америки. Евгения вздохнула. «Вы знаете, чем все закончилось?» «Да уж». «Возможно, вам поэтому и прислали именное приглашение на аукцион. Вероятно, кто-то предполагал, что не сможет получить все картины Ярослава Морозова, чтобы их проверить. И ведь и выставлялись не все. Но можно было предположить, что вы, заинтересовавшись этим делом, докопаетесь до сути. Судьба распорядилась так, что вы получили информацию от меня». Наверное, нам с Ленкой было глупо на что-то рассчитывать. В общем, раз не досталось нам... Если можно, сообщите мне, если что-то выясните. Я вам оставлю свой электронный адрес. У меня в голове проносились разные мысли. Теперь меня совсем не удивляла гибель Елены Свешниковой, попытка ограбления Кейт Боланд, которая принеслась в Россию на аукцион... Артур Галустян, скорее всего, не знает про тайное послание на одной из картин, если оно вообще есть. И, кстати, что там за послание? План? Текст? Я не представляла технологии подобного сокрытия информации. В смысле, как сделать так, чтобы не испортить нижний слой верхним? Как смывать верхний так, чтобы не испортить нижний? Но я знала, что такие технологии существуют, слышала, что таким образом картины вывозились за рубеж. Делаются такие вещи не только у нас. Елена Свешникова и Кейт Боланд должны были выяснить, как все сделать правильно, если уж на кону стоит полотно Леонардо. Кстати, а что знают Алевтина Николаевна с телохранителями? Я спросила у Евгении, знакома ли та с некой Алевтиной Николаевной, и как могла, описала даму. Евгения покачала головой. «Я сделала глупость», — вздохнула женщина, — «но жаль Ленку. Я косвенно виновата в ее смерти, но, сами понимаете, полотно Леонардо, оно бы обеспечило всю нашу семью». У нее на глазах выступили слезы. Я поняла, что пора откланяться. Пожалуй, Евгения сказала мне все, что знала. Да и сказала-то потому, что они с Ленкой не добрались до того, о чем мечтали, и у Евгении не осталось ни одного шанса добраться до полотна Леонардо да Винчи. Я же в очередной раз в своей жизни увидела, к чему приводит жажда наживы.